Переживал, конечно, но не слишком глубоко. Он восхищался уверенностью отца, его успехами у женщин, но они никогда не были по-настоящему близки друг другу. Его тревожила собственная холодность, которая таилась за внешней оживленностью. Он с юных лет справлен ли он на глубокое чувство? Впечатлил до крайности. Он легко увлекался, бывал не сдержанным. Случалось так, что он интересовался кем-то из новых знакомых, начинал дружить с ним, очаровывал его восторженными речами, все это искренне. А некоторое время спустя с той же непосредственностью напрочь забывал о нем. Тем не менее, целый загадочный пласт оставался в нем нетронутым. В то время смерть отца огорчила его тем больше, что принесла изменения в личной жизни. Отныне присматривала за ним и направляла его только мать, но она была далеко. Он твердо решил стать хорошим студентом, прилежно посещал лекции, тщательно готовился к экзаменам. Ему нравилась эта заполненная работой и вместе с тем восторженная жизнь. Он бывал на торжественных лекциях знаменитых профессоров, в переполненных аудиториях, на шумных собраниях, которые проходили при свете свечи, в комнате с низким потолком. Здесь, в сигаретном дыму, сидя вокруг самовара, не переставая, спорили о Боге, о политике и будущем человечества, вдохновенно читали и строили грандиозные планы. Молодые люди считали себя революционерами, проклинали крепостное право и клялись только на Гегеле. Тургенев последовал за ними. Он знал деревенскую жизнь и осуждал крепостничество с большим самозабвением, чем его товарищи. Критикуя рабство, он будто оказывал сопротивление матери. Обсуждение социальных проблем не мешало ему понимать, что его призвание — литература. Узнав о том, что Гоголь, известный в то время автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки», будет читать лекции в университете по всеобщей истории, он поторопился в лекционный зал. Разочарование было полным. Он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное. Показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, и все время ужасно конфузился, напишет он. Мы все были убеждены, и едва ли мы ошибались, что он ничего не смыслит в истории. Тургенев, литературные и житейские воспоминания. Несколько недель спустя он побывал на премьере «Ревизора» Гоголя, однако не оценил пьесу по достоинству. Он часами спорил с новым другом Грановским, увлекался, критиковал и мечтал однажды достичь славы самых великих. В 1834 году он сочинил поэму «Стено» подражание байроновскому «Манфреду», и после года колебаний передал рукопись, а также несколько других более скромных произведений профессору русской литературы Плетневу, личному другу Пушкина и Жуковского, который очень гордился их дружбой. В целом это был доброжелательный, обладавший прекрасным вкусом человек. Плетнев прочитал поэму Тургенева, нашел ее посредственной, незрелой, однако посоветовал автору продолжить писать и даже пригласил к себе на литературный вечер. Тургенев волновался, собираясь на эту встречу. Первую встречу с настоящими писателями. Потрясения начались в прихожей. Перед ним сам Пушкин прощался с хозяином дома. У Плетнева не было времени представить их друг другу. «Да-да, хороши наши министры, нечего сказать», — заключил Пушкин и тотчас вышел. Тургенев никогда не забудет его смуглого, восторженного лица. Под впечатлением от этой неожиданной встречи он вошел в гостиную, где познакомился с другими известными писателями — Воейковым, Гребенкой, Адоевским, Кольцовым. Однако все его мысли были заняты короткой встречей с Пушкиным. Ему доведется увидеть его еще несколько дней спустя на утреннем концерте. Он, Пушкин, стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом.